Глава 22. Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы. Отвечали ему князи адские: кто есть сей царь славы? И сильнее еще утвердили врата ада, чтобы не вошел царь славы и не освободил узников ада своим оправданием. И приподнял царь славы пречистую ногу свою, надавил ею врата адские, как какой тимпан. Сокрушились тотчас врата адские, расточились житницы осужденных, и извлек царь славы изнутри осужденных тех, которые были осуждены ради преступления Адама. За утро врата адовы сокрушил еси, и смерть державу упразднил еси, и мертвые, во тьме от века сидящие, совозвестил еси божественным и славным воскресением Твоим, яко Царь всех и Бог всемогущий. Итак, не с несправедливостью, то есть не с насилием и произволом власти, пришел он сокрушить ад и извлечь из него свое создание, но извел лишь тех, которые вняли призыву его, тех извел из житниц пытки, говорим, из муки адской. Тот же, который не пожелал внять призыву его, остался внутри ада во веки веков, так и ныне, кто не вонмет увещанием церкви, останется во тьме навсегда, на веки вечные».